Когда Шейла свернула на проселочную дорогу, паника постепенно проходила. Стальная твердость характера взяла верх. Она понимала, что находится в смертельной опасности. Если она что-то предпримет, она будет мертвой. Умирать же совсем не входило в ее намерение. Она была уверена, что Браун убьет ее, как только она перестанет быть нужна ему в качестве заложницы. Она думала о револьвере, который лежал в ее сумочке. Только как отвлечь его внимание, чтобы успеть за это время вытащить сумочку и револьвер? «Скорее!» – прошипел Браун. Он сидел, наклонившись далеко вперед и вглядываясь в дорогу. Она прибавила газ. Они приближались к большой луже, в которой тогда застрял Перри. Может, ей попытаться посадить джип в грязь? Впрочем, нет, это не решение. Браун придет в бешенство и просто изобьет ее. «Внимание!» — крикнул он. «Держитесь правее, избавьте скорость!» Она так и сделала, и машина миновала яму без всякого труда. «Знаете что?» — проговорил он, откидываясь назад. «Для такой куклы вы водите машину совсем неплохо». Шейла ничего не ответила. Она прибавила скорость, и спустя 10 минут они достигли автострады. «Остановитесь и выключите фары!» Она выполнила его указание. Они сели рядом друг с другом в темноте. Она чувствовала его дыхание и чувствовала запах его пота. Видимо, сейчас настал ее шанс. Она протянула левую руку к карману. Вдруг ей пришла в голову мысль. А что, если он обыскал джип и нашел револьвер? Сердце ее бешено застучало, когда ее пальцы продвинулись дальше и почувствовали твердый контур револьвера. Сможет ли она вытащить сумочку и достать из нее револьвер? Браун скомандовал. «А теперь совсем медленно. Мы пересечем шоссе. На другой стороне проселочная дорога. Мы съедем на нее». «Как только появится разрыв в движении, пересекайте шоссе, причем быстро. Дошло?» «Но ведь эта дорога не на Джексонвилл», — возразила она и отдернула руку от кармана. Браун разразился тихим лающим смехом. «Знаете что, Бэби, мне нравится ваш муж. Он действительно хороший парень. Я сказал ему, что поеду в Джексонвилл, потому что у меня не было никакого желания убивать его. У меня также не было желания бить его, но выбора не было. Раньше или позже он вызовет ищеек и скажет им, что я отправился туда. И глупые свиньи перекроют дорогу, а я в это время буду далеко в лесу». Браун снова тихо рассмеялся. Мороз пробежал по ее спине. И так эта обезьяна окончательно дала ей понять, что рано или поздно убьет ее. Ей нужно пойти на страшный риск, если она хочет спасти свою жизнь. Пока она пыталась найти выход, Браун прислушивался к шуму движения на автостраде. «Внимание!» – прошипел он. «Запускайте двигатель!» Она включила зажигание. Как только они будут на той стороне и въедут в лес, он где-нибудь остановится, проломит ей череп, выбросит труп из машины и поедет дальше. «Так, а теперь поезжайте, только совсем медленно», — приказал он. Она тронулась и повела джип на малой скорости к соединению с автострадой. Шум приближающегося грузовика заставил Брауна крикнуть «Стоп!». Она видела автостраду. Фары грузовика бросали пучки света на шоссе. Грузовик прогрохотал мимо. Браун высунулся через стекло. Теперь ни слева, ни справа не было видно никаких фар. «Вперед!» — скомандовал он. «Быстро! Выезжайте! Включайте фары!» В свете фар она увидела на другой стороне автострады узкий въезд, ведущий в лес. Она взяла направление туда и нажала на акселератор. Завывающим мотором джип проскочил через автостраду и съехал на лесную дорогу. Как только джип начал швырять по разбитой колее, она нажала на тормоз. «Очень хорошо выполнено», — похвалил Браун. «Теперь мы можем быть спокойны. Поехали дальше». Шейла не слушала его. Ее мозг лихорадочно работал. Она вспомнила о том, что ей говорил Перри о Брауне. Браун тогда сказал: «Тогда мы справим двойные похороны». Она также вспомнила о том, что сказал он ей самой: «Для меня вы не больше, чем дерьмо, которое оставляет на тротуаре собака». «Хорошо, ты, вонючая обезьяна», — подумала она. «Если мне уж суждено умереть, то и ты сдохнешь вместе со мной». Она быстро взглянула на Брауна, который сидел рядом с ней совершенно спокойный. Он даже начал монотонно посвистывать. Она посмотрела вперед, отыскивая дерево. Дорога была окружена густым, цветущим кустарником. Его запах наполнял джип. И тут она увидела примерно в 100 метрах впереди цветущий кипарис с толстым стволом прямо у края дороги. Сердце ее забилось чаще. «Это то, что надо», — подумала она. «Это конец для нас обоих». На спидометре было примерно 30 миль. Тело напряглось, когда она переключала машину на 4-колесный привод и до отказа нажала на акселератор. Джип рванулся вперед. Шейла откинулась назад, вытянутыми руками она держала руль. «Эй!» — успел только вскрикнуть Браун, прежде чем она направила джип на дерево. Теперь на спидометре было 60 миль. Джип врезался в ствол дерева. Металл заскрежетал и лопнул. Она пыталась как-то защититься от удара, но на какое-то мгновение она все же потеряла сознание. Брауна, для которого это столкновение было совершенно неожиданным, швырнуло вперед. Головой он ударился о ветровое стекло и потерял сознание. Затем его отшвырнуло назад. Через несколько секунд Шейла пришла в сознание. Долго она боялась пошевелиться, потом взглянула на Брауна. Свет от щитка приборов еще горел. Полная луна все освещала. «О нет, обезьяна!» — подумала она. «Никаких двойных похорон!» Она рванула сумочку к себе и потянула за молнию. Ее заело на полпути. Не отрывая глаз от Брауна, она просунула руку в отверстие сумочки. Наконец, прилагая все силы, она открыла молнию и вытащила из сумочки револьвер в тот момент, когда оглушенный Браун затряс своей головой и повернулся в ее сторону. Она направила на него револьвер и нажала на курок. Раздался выстрел. Его отбросило назад на сиденье. Она снова выстрелила. И потом еще раз. С каждым разом Браун приподнимался и снова скрючивался. Она увидела небольшие красные пятна на белой рубашке, которые быстро увеличивались. Торжествующе она наклонилась вперед и пристально посмотрела на него. Она увидела, как его рубашка все больше краснела. Она видела, как он пытается выпрямиться. Она видела, как раскрылись его глаза. «Ну как тебе это нравится, Джим Браун?» — спросила она, затаив дыхание. «Нравится ли тебе умирать, как умирали другие от твоей руки? Сдохни же, сволочь!» Глаза Брауна повернулись в ее сторону. Он пристально смотрел на нее неподвижным взглядом. С уголков губ стекали капли крови. Он что-то пытался сказать, однако изо рта хлынула кровь, и он смог издать только нечленораздельные булькающие звуки. «Подохни же, наконец, ты, вонючая обезьяна!» — прикрикнула она на него. Напрягая всю свою невероятную силу, злой оскал, сплошная гримаса, Браун поднял рывком вверх левую руку. Его кулак со всего размаха пришелся в висок Шейлы. Голова ее откинулась назад, и она со сломанной шеей рухнула, как сноб.